Так, ребята, кто тут есть? Всем привет. Пытаюсь настроить. Надеюсь, я Настроил правильно. Так, Скажите, ребята, как кто звук, тут как чё есть? почём. Всем привет. Пытаюсь настроить. Надеюсь, я настроил правильно. Так, Так, скажите, ребята, как кто звук, тут как есть? чё почём. Всем привет. Пытаюсь настроить. Надеюсь, я настроил Приём, правильно. Так, приём. Скажите, ребята, как звук, кто тут как есть? чё почём. Либо я Всем что-то тут привет, неправильно пытаюсь настроить. напытывал, Надеюсь, я либо я не знаю. настроил Приём, правильно. Так, приём. Скажите, ребята, как звук, кто тут как есть? чё почём. Либо я Всем что-то тут привет, неправильно пытаюсь напытывал, настроить. Надеюсь, я либо я не знаю. настроил Не, ну само правильно. собой, Так, скажите, ребята, я кто тут есть? Чё без почём? видео сегодня. Либо я Всем что-то тут привет, неправильно напытаюсь настроить. Надеюсь, то я либо я не знаю. настроил Не, ну правильно. само Так, собой, ребята, скажите, я кто тут есть? Чё без почём? вообще, как у меня со Видео звуком? сегодня. Всем Может кто-то привет, неправильно правильно пытаюсь напытывал, настроить. Надеюсь, то я либо я не знаю. настроил Не, ну правильно. само Так, собой, скажите, ребята, я кто без тут звука, чё без почём? вообще, как у меня Видео со звуком? сегодня. Всем Может кто-то привет, неправильно пытаюсь напытывал, настроить. Надеюсь, то я либо я не знаю. настроил Не, ну правильно. само Так, собой, ребята, ребята, я кто без тут звука, чё без почём? вообще, как у Видео меня со звуком? сегодня. Всем Может кто-то привет, неправильно напытывал, пытаюсь настроить. это первый стрим, Надеюсь, я я знаю, я настроил туплю. Не, ну правильно. само Так, собой, ребята, ребята, я без кто тут звука, чё без почём? вообще, как у Видео меня со звуком? сегодня. Может Может кто-то кто-то неправильно неправильно пытаюсь пытался настроить. настроить. Первый Надеюсь, стрим, я я знаю, знаю, я я знаю, туплю. Не, Не, ну ну само само собой, собой, ребята, ребята, я я без без звука, звука, без без вообще, вообще, как как у у меня меня со со звуком? звуком? Может Либо я кто-то неправильно неправильно пытаюсь напытывал, настроить. Первый Надеюсь, стрим, я я знаю, знаю, я я знаю, знаю, туплю. туплю. Не, Не, ну ну само само собой, собой, ребята, ребята, я я без без звука, звука, чё чё почём? почём? Как Видео у меня со сегодня. звуком? Может Может кто-то кто-то неправильно неправильно пытаюсь пытаюсь настроить. настроить. Первый Надеюсь, стрим, я я знаю, знаю, я я знаю. знаю. Туплю. Не, Не, ну ну само само собой, собой, ребята, ребята, я я без без звука, звука, чё чё почём? почём? Вообще, Либо как у я меня без со звука, звуком? либо я Может без кто-то звука, неправильно неправильно пытаюсь пытаюсь настроить. настроить. Первый Первый стрим, стрим, я я знаю, знаю, я я знаю. знаю. Тупля. Так, а вот так лучше стало или нет? О, Юрий Аркадьевич, привет, дорогой, привет. Короче, я тут не могу разобраться со звуком. О, добрая злюка, привет. Звук, да. Да. Короче, я сегодня ужасно долго это все настраивал. У меня ничего не работало. Это был, короче, ужас. Да, Наталья, пока я без видео. У меня нет веб-камеры на компьютере. Вот. А через телефон я не могу вести прямые трансляции, потому что у меня нет 1000 подписчиков. Юрий Аркадьевич, как ты там, дорогой-то? У нас сегодня вообще нереальная какая-то погода. Просто жуть какая-то. Вначале была такая духота, сейчас просто ливень и жара. И духота вместе. А, Татьяна Завадская, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад вас видеть в чате. Очень рад. Один из самых моих активных комментаторов. Очень приятно вас видеть. Вот. Так, Юрий Аркадьевич мне пишет, читая сообщение, как Ларисон полностью, что в экран не пялится. А, опа-на, все, я понял. Все. Ну, это первый стрим, поэтому я туплю так. Блин, у нас, знаешь, какая жарища? У нас жарища уже дня три. До этого было холодно, сейчас реально под 40 градусов. Наталья Пугач. И ВКонтакте. Ну, ВКонтакте я никогда не вел. Даже не знаю, как там это делается. Но если интересно, и само собой, я с удовольствием со всеми пообщаюсь по видеосвязи. Сегодня на меня девочка поставила переадресацию. Сегодня я наконец-то стал опять говорить голосом тети Афины. Кстати, насчет тети Афины я забыл представиться. Забыл представить тетю Афину. Всем привет! Всем доброго дня! Вот такие дела. Так, Татьяна Завадская, мне тоже приятно вас слышать. Спасибо большое, спасибо. Ну, сегодня вот прям коллекторы с ума сошли. Сегодня столько было звонков. И вот перед стримом прям были звонки. И я даже уже не стал разговаривать, потому что я не успевал. Ну, сейчас, надеюсь, если кто-то позвонит, я в прямом эфире начну говорить просто. А так я хочу следующий стрим сделать чисто звонки коллекторам. Просто бомбить их в прямом эфире голосом тети Афины. Ну, это дополнительное нужно такое оборудование взять, ну, чтобы хороший звук был. Так, добрая злюка. О, привет, тетя Афина. Красивый, умный женщин. Как дела, как корова. Да, привет, мой дорогой, добрый злюка. Все у нас все прекрасно, замечательно. Корова у меня родила. Уже бегает туда-сюда. Уже скоро опять будет рожать. Как ты, дорогая? А почему ты добрый злюка? Мне всегда было вот это вот интересно. И, кстати, мне тоже. Почему добрая злюка? Юрий Аркадьевич, дорогой, ну, конечно, ты что? Ты вообще мой фаворит. Так что привет тебе, дорогой. Я тебя обнимаю, целую. Ну, так целую, конечно, в щечку, потому что мне в губки нельзя. А так я тебя целую. Просто спасибо, спасибо. Вот-вот, тетя Афина подключилась, более интересно стало. Вообще, я хотел такое сказать, кто ждет тетю Афину. На данный момент очень сложно разговаривать голосом тети Афины, потому что многие стали уже меня, ну, грубо говоря, узнавать. То есть я начинаю только «Да, алло, здравствуйте!» И все, короче, трубку бросают, либо начинают ржать. Добрая злюбка, сама не знаю почему, я вся такая противоречная. Тетя Афина, ты прекрасна. Да, спасибо, добрый злюка. Какой хороший ты добрый злюк. А я, короче, чтобы быть более, как это сказать по-русски-то, более смелым, я, короче, навернул пиво, я просто бахнул, чтобы не нервничать. На самом деле я очень нервничаю, пару раз я был перед камерой, там вообще тупняк такой жесткий ловил. Вот добрая злюка пишет, сама не знаю почему, я вся такая противоречная, а тетя Афина, ты прекрасна, так, я это уже читал. Ребята, вы поддержите, пожалуйста, разговор, а то я не знаю на самом деле, что обсуждать, что говорить. Вы задавайте свои вопросы, я с удовольствием всем отвечу. Вот, Наталья Пугач пишет, тетя Афина тоже курит, ну, покуривает, но не сигареты. Что бы я, нет, я сигарет не курю никогда, не курю сигарет, но бывает покуриваю. Вот добрая злюка спрашивает, как появилась идея с тетей Афиной. Не знаю, просто была такая импровизация, эти звонки этих дебилов просто задолбали. И я решил таким голосом ответить, и что они, короче, охренели там, что такая вот, такая, как кавказская женщина, такая кавказская женщина-истеричка. Вот это было забавно. Наталья Пугач спрашивает, вы откуда? Ну, как я говорила, я из Непала, сделана непалкой. А сам я из Краснодара. Андрей Викторов, всем здравствуй. Здорово, братан, здорово. Вот, Юрий Аркадьевич. Тетя Афина, дорогая, я вообще не хотел слушать, возиться в гараже и периодически писать сообщения, но с тобой стою и тупо ржу. Ой, дорогой, спасибо. Спасибо, мне очень на самом деле приятно вот это вот... как это сказать, приятно с тобой говорить. Всегда приятно говорить с красивым, умным мужчиной, наконец-то. Ну, Юрий Аркадьевич, я лайкнул, спасибо. Вот, Наталья Пугач. Пугачева фамилию сократила. А, все понятно. Наталья Пугачева, ну, прикольно. Я вам свою фамилию не буду говорить, потому что у меня фамилия просто ужасная. Андрей Титов, здорово, здорово. Чё, как ты, братан? Фу, я, короче, в комнате накурил. Скоро я, наверное, пилюлей получу. Ой, Ларисон, Ларисон Владимировна, любовь моя, приветствую тебя, приветствую. Спасибо, что пришла. Спасибо тебе большое. Ларисон, Ларисон Владимировна, красивый, умный женщин пришла. Как я тебя рад видеть. Надо я чуть-чуть потить за тебя, рюмашечку так чуть-чуть бахну. Ну так чисто для красоты. Спасибо, что зашла, красивый, умный женщин. Это вообще пушка, а не женщина на самом деле. Да, Ларисон Владимировна, это вообще огонь. У меня жена каждое утро, когда кормит ребенка, они на кухне сидят и с маленькой, короче, слушают Ларису Владимировну. Это просто пушка. И если бы вы слышали, как у меня жена ржет от этого, это просто... Как она мне недавно сказала, что лучший антиколлектор, раньше думала, что я, но на данный момент это Ларисон Владимировна. Так, Андрей Титов, я тоже вышел на просрочки. Спасибо тебе и Гагарину. Пишу разговор и тебе скину. Да, кстати, я хотел насчет этого сказать, чтобы подписчики тоже мне скидывали свои разговоры, а я их буду выкладывать. Вполне классно вообще. Так что, Андрей, давай, у меня под каждым видео ссылки на мой контакт, там можем списаться, договориться, я с удовольствием выложу. Ларисон спрашивает, как тебе моя красивая прическа и почти новое платье с выпускного осталось? Так... Я тут смотрю, короче, тут Ларисон Владимировна ближе общается с тетей Афидой, чем со мной. На самом деле, я скажу, мы красивые умные женщины, всегда будем молодые и всегда будем носить те платья, которые мы носили когда-то. Потому что когда-то мы были чуть-чуть красивые, на данный момент очень красивые, и вот это платье будет вообще подходить ко мне. Вот так отлично. А прическа? Прическа вообще пушка, пушка. На самом деле вообще огонь. Вот Юрий Аркадьевич здоровается с Ларисон. Ларисон, привет огромный. Я очень рад, что Ларисон Владимировна ко мне пришла. Это на самом деле такой первый человек, который мне все объяснил, помог. Рассказал, как что сделать, как правильно оптимизировать канал. Я, короче, очень благодарен. Я просто безумно благодарен. Вот. Так. Андрей Титов. Ок, вышлю. Мне было бы удобнее скинуть на мыло. Без проблем, дружище. Имейл у меня... Короче, я напишу имейл сейчас вот сюда, прям в этот, в чат. Так, сейчас напишу. Вот, Наталья Пугачева. У вас тоже есть долги или просто нравится с калами общаться? Нет. На самом деле у нас есть долги. У нас есть долги, нас долбят, но мы подали на банкротство. Банки мы закрыли несколько, а остальное все подали на банкротство. А сейчас, короче, я тупо отбиваюсь от этих чертей. Ну, вполне, мне кажется, успешно я отбиваюсь. Ларисон, я готовилась. Конечно, я знаю, что вы готовились. Красивые умные женщины всегда готовятся и всегда выглядят потрясающе. Так, Yellow Label, здорово. О, здорово. Это вот тоже чувачок, который постоянно меня, кстати, комментирует, лайкает. Очень приятно, здорово, брат. Ирма Май, ребят, всем привет, привет. О, привет, привет, очень рад тебя видеть. Хотел бы услышать, но пока я, короче, только вижу. Мой дорогой Ирмамай, здорово, привет, приветствую тебя, кто же красивые умные женщины? Вот, вот, так что уже со всеми поздоровился, поздоровались. Так, больше я вроде ничего не вижу. Кстати, запаздывает чат, но это и первый, конечно, мой стрим, я не особо тут разбираюсь, но вроде я все сделал правильно, но чат, короче, запаздывает конкретно. Сейчас я пиво как накачу. А, сейчас, братан, сейчас стопэ, я сейчас напишу. Так, какое у меня мыло-то? Так. Так. Так, вроде я, короче, правильно тут вел. Не-не, ни хера неправильно. Блин, я, короче, не помню свое мыло. А, нет, все, я вспомнил. Так. Так. Вроде теперь правильно. Хлоп, все, отправил. Все, отправил, Андрюха, встречай. Так. Юрий Аркадьевич, привет, Ирмочка. Я смотрю, тут все знакомы. Так, Yellow Label, чат и должен запаздывать. Я уже, короче, понял. Ну, очень сложно мне сейчас вот это все. Еще как-то сообщения в разброс иногда появляются. Чарли Харпер. Короче, просто Чарли. Чарли. Автор, привет, всем привет. Привет, Чарли, здорово. Привет, привет, дорогой, привет. Так, сейчас. Ирмама, Юрочка Аркадьевич, любимка. Опачки тут, короче, я смотрю. Любимки появились. Так, а я сегодня, короче, я пытался с утра настроить этот звук. Короче, у меня звук не работал. Мне пришлось одну петличку порезать, прикрутить к другому штекеру, вставить. Я пока разобрался, я запоздал немножко. Юрий Аркадьевич, а я без пива, фисташек и антикоронавируса холодного. А я без пива, фисташек и антикоронавируса... все понятно, понятно. Ларисон Владимировна, любовь моя, тут она мне, короче, представляете, прилетела от Ларисон Владимировны. Спасибо, любимая, спасибо, дорогая. Спасибо, мой красивый, умный женщин, тебе от души спасибо, деньги мне кинула. Ой, все, я сейчас за тебя точно, короче, набухаюсь, братан. Не братан, сестра. Так, опа-на, тут пишет. Добрый злюк, для первого стрима очень даже хорошо, вообще не нервничайте. Как вам удается так борзо общаться с скалами? Мне кажется, это очень трудно, нужны железные нервы, особенно когда про семью что-то говорят. На самом деле, когда в начале там какие-то были звонки, я немножко ссал. Ну, не в том плане, как-то я боялся этого, но боялся что-то сказать лишнего. Ну, а потом, короче, сам я юрист, но я юрист в уголовной сфере. То есть я многое знал, но когда начинают говорить что-то за твоего родного человека, всякие мрази, очень нервничать начинаешь. Вот. И я безумно нервничал. А потом, короче, как-то у меня благодаря нескольким каналам, там я насмотрелся «Платим кредит», «Коллектор минус», «Дантеса», потом попалась Ларисон Владимировна. И я, короче, как-то более борзо стал разговаривать. Тем более потом у меня были друзья юристы, и они все мне правильно рассказали, объяснили, как, что. Вот. И после этого где-то через, не соврать, месяцев 5 я открыл антиколлекторское агентство. Вот. Так, уго, сколько тут всего пишется. Я, короче, это... вот я остановился, потому что Юрий Аркадьевич, Ирмочка, я тебя тоже люблю. Вы тут это... Любви друг друга признается. Интересно, интересно. Так. Татьяна Тукбаева. Здравствуйте, Игорь. Очень нравится ваш ролик, как вы троллите коллекторов. Мне помогает Дантес бороться с коллекторами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я вас узнал. Спасибо большое. Да, мне в принципе вначале все помогали в борьбе с коллекторами. Ирма Май, после колотушки звонилки вызывает только жалость или брезгливость. Это точно. Да это вообще, это не люди, мне кажется, это куски говна. Это просто, вот просто твари. Так, Наталья Пугачева, я тоже боялась сказать, что лишним коллекторам, сейчас все равно. Ну вот и правильно. Вот. Ларисон, ребята, не забывайте про лайки. Ребята, ставьте, пожалуйста, мне лайки. Вот, просто влепите мне там палец вверх. Вот, Ирма Май, Ларисон и сердечко, понятно. Чарли Харпер, Ларисон, бонжур. Так, Ирина Иванова, всем привет. Привет, привет, привет, привет. Ирина Иванова, привет. Привет, красивые умные женщины. А то ты афини, салам алейкум. Вот, а еще, ребят, я, короче, хочу попробовать такую, ну, как новую рубрику открыть. Я хочу общаться с мошенниками. То есть я буду где-то размещать какое-то объявление и как-то, ну, общаться, короче, с мошенниками. Может быть, как-то я... Может, и пойдет. Так, я еще сейчас наверну немножко. У вас очень красивый голос. У меня очень красивый голос, спасибо большое, добрый злюк, от души душевно благодарю. Вот добрый злюк от тебя, тетя Афина, благодарит. Спасибо, спасибо большое. Так что у меня такой тупняк с компьютерами сейчас происходит, это жуть просто. Вот, вот добрый злюк смеется, ну а чё, ну да. Вот, а вообще вот кто... Так, Чарли Харпер, а вы с Дантесом земляки? Нет, мы не земляки, скорее всего. А, и, если честно, я, наверное, даже и не спрашивал, откуда Дантес. Я из Краснодара сам, у Дантеса я не спрашивал. Но я очень благодарен Дантесу, потому что он меня, кстати, рекламнул первый. Ну, так конкретно помог мне, потому что первые подписчики пришли только от него. А потом уже был коллектор минус. Пару раз там Леха исплатим кредит тоже там помог. Юрий Аркадьевич. Я поначалу в разговоре созвонить нервничал, волновался, пугался в мыслях и т.д. Потом тренировался, теперь жду с нетерпением звонки. Такая же фигня. Я так жду, но они, короче, скоты уже мало. Ну, они слышат голос, и они ссут. Либо они у себя в комментариях там пишут, что нелояльный клиент, и, короче, сливаются очень быстро, и как слышат, ну, голос мой. Татьяна Тукбаева. Не только голос, но и сам крас... Ой, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да, я такой... Ирина Ивановна. Так, Ирина Ивановна, Дантес из Омска. А, ну, почти земляки там. Чё, север и юг. Ну, почти рядом. Юрий Аркадьевич, махни за меня стопочку. Я сейчас стопочку махну. Я чувствую, стрим закончится. Я так стопочек намахаюсь. Андрей Титов написал на почту. Ответь, когда будет время. Всё, базара нет. Сразу отвечу. Как этот стрим закончится, я отвечу. Юрий Аркадьевич, всем привет из Питера. Вот так, Юрий Аркадьевич, у нас из Питера. Простите, питераст. Yellow Label, мне вообще перестали звонить, пишут только на электронку. Да, такая же фигня, такая же фигня. Пишут только на электронку. Но, кстати, вчера, по-моему, или позавчера писали... такое долговое агентство «Кавказ». Вот, и они писали, кстати, на почту, там мат через мат, что готовьтесь, приедем, там, посадим машину, увезем, расклеим фотки везде. Ну, всякое говно писали. Ну, само собой, это все херня. Гриня Ветер, доброго здоровья. Доброго здоровья, братан. Гриня Ветер. Прикольный ник. Ой. Так, так, опять у меня подвисло. У меня вообще все зависло. А, нет. Да, нет. Да, нет. Так, Чарли Харпер. А, нет, не зависло. А вот мне звонят каждый день, хотят, хотя я денег у них не брала. Это же просто можно просто контент делать. Чарли Харпер, а ты просто сходу начинай. Иди нахуй, мразь. Вот, когда у меня нет настроения или я не могу говорить, я вот сходу начинаю просто их говном обливать. Некоторые выдерживают, а некоторые сразу сливаются. Добрый злюк, вы пиво из стопочек пьете или тетя Афина так делает? Это так тетя Афина делает. Я же мужик, я пью просто из бочки сразу пью. Андрей Титов, всем пока, убегаю, дела, очень жаль, что не могу побыть с вами на стриме. Пока, братан, пока, я прочитаю это, отвечу тебе после стрима. Снова в Кумаре. От этого... Так, снова в Кумаре, не знаю, что стало с каналом Суровый Бути, он же был первым антиколлектором. Здорово, здорово, снова в Кумаре. Отличный ник просто. Да ничего, в принципе-то, не случилось. Сейчас просто парни нацелены, они же фильм снимают про братву, про 90-е, ну что-то такое, они сейчас полностью в этом. А так, да, мне кажется, первый антиколлекторский такой канал. Татьяна Завадская, я тоже вначале нервничала, затем благодаря Дантесу и Коллектор Минус научилась общаться. Сейчас вообще не звонят. Ну да. Я тоже, я честно, я много набрался. Я, в принципе, я сам по жизни такой, ну как не сказать, не конченый, но я очень кипишной человек, я всегда... Если какая-то несправедливость, еще что-то, я всегда бью в ебало. Вот как-то у меня это пошло, сейчас у меня дети, я пытаюсь, короче, как-то приземлиться, но не часто могу быть более каким-то уравновешенным. Так, Ирма Май. Я звонила, как изначально воспринимала серьезно, но поняв, что в целом что-то та-та-та-та стоять. Все переходит в унижение, оскорбление, то только нах 2 секунды и ни капли больше. Да. Да. Ну, я никогда серьезно не воспринимал. Я просто, если бы я за кого-то общался, а вначале мне пришлось общаться за родного человека, и поэтому я тоже нервничал. А потом, короче, что-то у меня это все как иммунитет какой-то появился. Я я готов просто кала разорвать на месте любого. Просто ненавижу этих мразей. Так, Никита. Никитос! Никитос! Здорово, брат! Здорово! Рад тебя видеть. Вот снова в Кумаре привет отвечает. Никитос, ну у нас тут общухи, печенюхи. Просто мы тут знакомимся, общаемся. Сигизмундовна. Опачки. Опачки, здравствуйте. Вот это приятно, что вы ко мне зашли. Здрасте. Всем добрый вечер. Это Сигизмундовна, кстати, пишет. Всем добрый вечер. С пятерастами, однако, погорячились, наверное. Подождите, я обижать не хотел. Я же буквы изменил. Мы из Краснодара, вообще кубаноиды. И тоже нормально. Снова в Кумаре, короче, в творчество подался. А, да, это про платим кредит, да. Да, они, короче, сейчас просто, это как его, звезды, кино будут. Юрий Аркадьевич, я твой канал у себя тоже рекламировал, забыл, так и обидно. Так я и до этого не дошел, рассказать кто, как, я говорил, кто первый. Вот, вообще, кстати, самый первый человек меня отрекламировал, это парень, его сейчас нету, мистер Кар против коллекторов, у него очень мало было подписчиков, и мы вместе как-то с ним пытались там, ну, как-то набрать подписчиков, вот, потом меня прорекламировал, вот я уже не помню, либо Дантес, либо Коллектор Минус, либо они одновременно это сделали, я не помню уже, потом меня, короче, Юрий Аркадьевич, ты сволочь, я же тебя люблю. Я об этом дальше хотел просто говорить. Вот, и Юрий Аркадьевич меня просто тоже рекламнул. Ну, грубо говоря, все подписчики пришли, большее количество подписчиков, это от Юрия Аркадьевича, Коллектора Минус и Дантеса. Ну и плюс еще от Ларисон Владимировны приходили, потому что она, ну тоже как-то вскользь, она обо мне упоминала. Вот, так что спасибо вам большое. Вот реально без вас бы мой канал как-то и не узнали бы о нем, скорее всего. Так что, Сигизмундовна, вы там на меня не обижайтесь насчет пятерасов. Я пятерастов. Похеру насчет людей из Питера. Я сам несколько лет прожил в Питере, так что я не в обиду сказал, вообще не в обиду. Вот, Чарли Харбер, Сигизмундовна, респект. Да, респект. Ты про... Блин, Сигизмундовна, это просто... Я так не умею такие слова подбирать. Какие подбирает Сигизмундовна, это просто... Вот она каждый день выходит ролики, я как сразу выходит, если я дома, я пытаюсь сделать потише, короче, ухожу, и просто я трещу. Ну, шикарно просто обсираете этих мразей. Просто сходу просто... Просто обосрала и все, и отправила в путешествие. Так, что ты разговорился? А, да. Ирина Ивановна, Оси Гибзмундовна, любовь моя, тут признание пошли. Ну и моя, кстати, тоже. Это, ну, просто пушка, женщина, пушка. Наталья Пугачева, у меня тоже муж такой же, сразу лицо дяденек плохих. Ну вот да, это моя проблема, короче. Это моя такая основная, наверное, проблема. Но я никогда там первый не лезу в драку. Но если меня выведут, я все. Я вырубается мозг. Ирма Май. Сигизмундовна, сердечки, поцелуйчики. Такие дела. Юрий Аркадьевич, Сигизмундовна, привет. Вот Сигизмундовна всем отвечает, всем привет. Вот Сигизмундовна вообще пушка. Вообще просто. Снова в Кумаре. 2 года назад кинул, рос деньги. Там так такие евнухи звонят. Ага. Они думают, что страшно, и хвост поджимают, в итоге и сливается. Да, ну, вот, когда там все мрази, черти, все такое, но когда человек не подготовленный, когда его начинает пугать, оскорблять, что-то такое, мне кажется, ну, 80% ведутся на эти угрозы, боятся реально. Потому что они такие слова подбирают, это просто не передать. Но просто, мне очень жаль, что мне не звонят Росденьги. Я бы их просто пидорасил, просто, блядь, как бы мог. Но они, мудаки, не звонят. Yellow Label. Дантес рекламил, я с него перешел на твой канал. Спасибо, спасибо. Да, Дантес красава вообще. А, снова в Кумаре. Сигизмундовна, ваша убойная любимка. А, вообще убойная любимка. Бля, Сигизмундовна, это просто пиздец. Так, Ирена Иванова. Мистер Карп есть предлагал переадресаться, но я уже у тети Насти. А, понятно. Я тоже, кстати, тетю Настю слушал. А, кстати, тетя Настя меня в закреп ставила, когда я просил, там, тетя Настя, поставь закреп, она меня ставила. Кстати, ей тоже спасибо большое. Денис Рожко, привет, бро. Здорово, здорово, братан. Как обещал, пришел. Спасибо, спасибо большое. Мне главное, чтобы люди хоть... Уже нас 21 смотрят. Нифига себе, люди подтянулись. Как там Сиропович? Сиропович вообще пропал. Я не знаю, где Сиропович, но такой интересный кал, конечно, был. Он то в Манезе, то в Езайобе работает. Сиропович больше не появлялся. Появлялся, как же его, блин? Рабадан Рабаданович, что ли? Хотя хуй знает, откуда этот Рабадан Рабаданович. Так, Ирма Май, Сигизмундовне за колотушку 1 000 000 лайков. Да. Кстати, он в Телеграме, вот канал Колотушка, там выкладывают ебальники этих долбоебов всех. Всяких коллекторов, начальников их. Посмотрите, там просто реальные, что на лицо, что в жизни, блядь, моральные и физические уроды, блядь. Так, Юрий Аркадьевич, я шутку про пятерастов понял, хотя и грубовато вышло, а канал твой раскрутится, зуб даю. Отлично ведешь, только не забрасывай. Спасибо, брат, большое, спасибо тебе. Спасибо, родной. Пытаюсь как-то. Хотя звонков очень мало, поэтому и не каждый день выкладываю звонки, эти разговоры, потому что, ну, звонков реально стало очень мало. Вот сегодня на меня девочка поставила переадресацию, за утро я уже сделал там... Нормально так звонков и за тетю Афину. Снова в Кумаре угорает, короче. Он снова в Кумаре. Ирина Ивановна, я вас увидела через тетю Настю. О, вот, прикольно. Это через закреп. Тетя Настя, респект, уважуха. Прикольное бабище. Бабище, простите меня. Женщина, девушка. Снова в Кумаре. Ладно, ребята, отдыхайте, общайтесь. Я с ребенком в больнице. Все, братан, давай. Давай, приходи, еще увидимся, встретимся. Спасибо, что зашел. Всем ребенку, всем здоровья. Я просто увидел, что в больнице, и охренел. Просто у меня тоже ребенок часто болеет. Все будет нормально. Так, Наталья Пугачева, все у нас нормально. А, все у вас нормально получается, антиколлекторов, которых вы перечислите, я даже не знаю, кроме вас, поэтому у каждого свой зритель. Да, да, скорее всего, да. Просто, ну, многие часто пишут, зачем ты сходу там пидорасишь их туда-сюда. Но я Я не хочу этого делать, но как-то так выходит сразу, когда я слышу этот наглый голос, просто пидористический, и сразу начинаю херачить. Ну, каждому свое нравится, скорее всего, так. Так, Сигизмундовна, Сироп, я сейчас не трошу, это святой, он мне тоже больше не звонит. Не, ну Сиропович, это как у меня жена сказала, это просто няшка. Вот, ну, он особо не хамит, у меня просто одно видео было с ним, где он чуть-чуть там голос прорезался, ну, я быстро его приземлил. Вот, а так, в общем, он мне где-то попадался раз 10. На меня еще девочка одна ставила где-то месяца 2 переадресацию, и Сиропович на меня нарывался. Вот, и, ну, короче, под дурака косил, что он меня не узнал. Хотя, может, и не узнал, может, его часто там херами обкладывают. Ирина Ивановна, колотушка супер, читаю всегда. Вообще, колотушка огонь. Ну, Сигизмундовна вообще пушка. И вот так и картинка Сигизмундовны, там тоже женщина, особенно которая с вилами сейчас стоит, тоже бомбическая. Денис Рожко. Да я дам матери, ну... А, матери дал про покемона, она усалась, когда сказал, что ты начал собирать покемонов. Да, прикольно получилось, спасибо. Ирма Май, тетя Настя очень человечная, пытается по-матерински Ну, да, по-матерински. Это тоже она пытается. Не, мне тетя Настя нравится. Ну, прикольно, она такая грубоватая, ну, вообще тоже огонь. Мне ее голос очень нравится. Так. Папа антиколлектор. Всем привет от папы героины. Ценю вашу деятельность. Здорово, здорово, братан, здорово. Рад, что ты пришел. Рад. Ларисон. Сигизмундовна. Ба. Кого я лицезрею? Привет. Ну, они знакомы. Это такие две женщины. Очень интересные. Вообще просто огонь. Привет. Вот, Сигизмундовна Ларисона отвечает привет. А, вот, Наталья Пугачева. Рамазанович тоже не хамит, или только у меня так? А, это вот это Рабадан Рабаданович. Да, он тоже как такой более... Более еще не совсем говна наелся. Короче, его еще не покусал злой коллектор, пока он не превратился в коллектора. Злого. Плюшка Плюшкина. Всем приветики. Приветики, Плюшка Плюшкина. Привет, привет, дорогой Плюшка Плюшкина. Так. Что-то у меня прекратилось. Либо я, короче, я быстро отвечаю на сообщения. Так. Либо подвисло, либо нет. Денис Рожко. А, бро, продолжай в том же духе, у тебя классно получается, радуешь, побольше над ними стебайся. Ой, брат, спасибо большое, стараюсь, но часто сливается, я говорил, так что пытаюсь как-то затянуть их. От Никиты прилетел мне бургер тут, донат, спасибо большое, брат, спасибо, что у тебя огромное. Пушечный. Просто, если честно, почему я не пойму, я не вижу сразу оповещения. Может, я не так что-то настроил? Так, Никита спрашивает, как там погодка у вас. Погодка у нас жарища просто ебучая. Под 40 градусов, еще сегодня дождь и духота, и вообще нереально, кондеры вообще не справляются. Так, Ларисон, почему нет звука при отправке доната? Я, короче, хрен его знает. Может, я что-то не то сделал? Я не знаю, где звук. Честно, не знаю, что за фигня творится. Я же вообще дно в этом всем. попытаюсь настроить. Так. Денис Рожко, жду новых твоих роликов. Завтра будет тетя Афина. Там тетя Афина, короче, бахала сегодня очень жестко. Там такой жестячок с тетей Афиной будет. Так, Ларисон, в настройках надо делать. Блин, я какой-то... Я не понимаю в этом еще ничего. Вроде, когда я запускал, все работало. А сейчас что-то... Короче, что-то не работает. Так, что я натыкал, у меня вообще все пропало. А, вот все появилось. О, чат понесся. Так, настройки надо делать. Ага. Так, у нас... Никита... У нас неделя жара, а сейчас опять холод. Блин, к нам бы холод вернулся. Я сижу мокрый уже весь. Я просто мокрый. Так, Yellow Label. Везет вам с погодкой. В Москве плюс 15. Угу. Лучше бы было плюс 15. Я вообще жару не переношу. Это, блин, когда жара, я вообще не дееспособный полностью. Никитос говорит, все, придет ты не дно, пока не стал... коллектором, да, тебе далеко. Я, да, спасибо, брат. Я никогда не стану этой мразью. Я не знаю, я даже не могу даже какому-то врагу говорить то, что звонят и говорят вот эти черные коллекторы, ну, вот эти ублюдки. Я даже врагу такое не скажу. Ебасосину разобью сразу, а никогда не перейду на такое очень личное. Так, Ларисончик мне говорит в донат Талерце. Так. Я не понимаю вообще ничего, что происходит. Вообще непонятно. Тут столько вот это смотреть. Блин. И чат идет, и там я, блин, не успеваю настраивать. Денис, во сколько примерно ее ждать, тетя Фину? Ну, я постараюсь где-то к обеду ее выложить, ну, где-то в час, в два по Москве, где-то так. Постараюсь, очень. Так, потому я просто ролики монтирую через телефон, и это очень долго и, ну, геморройно. Так, Ирина Ивановна, да-да, в Москве ледник. Прикольно. Папа антиколлектор. Братан, мне нравится, когда ты их расслабляешь, а потом по-нашему. Да, я вот последний, вы видели же два ролика, по-моему. Я пытаюсь, короче, сходу их не накидывать их и потом бахнуть им, короче, поебало. Наталья Пугач, что такое донат? Ну, донат — это как бы помощь канала. Каналу, там вот видите, сбоку в верхнем левом углу. И ссылка в описании, там нажимаешь на эту ссылку и переходишь, можно там какую-то денежку закинуть по этой ссылке, там любым способом можно закинуть. Ларисона Владимировна, потом расскажу. Спасибо, Ларисона Владимировна. Бургеры просто редко вылетают. И я не знаю, что я натыкал. Я когда проверял, все делал, оно работало. А сейчас почему-то очень странно. Юрий Аркадьевич, а я животное теплолюбивое, больше жару люблю. Короче, переезжай в Краснодар. Тут вообще отлично. И животных тут много. Так, снова в Кумари. Блин, мне ник снова в Кумари нравится. Братан, удачи твоему каналу, дело, аудитория обязательно подтянется. Мир. Мир, братан, спасибо большое. Да, я понял, что подписчиков набрать, это очень сложно. Это пипец сложно, но сейчас, допустим, переходит, ну, кто-то появляется, может, где-то видео мелькает, но я слышал, где же я читал или в Ютубе читал, пока моему каналу не будет 2 месяца и не наберут 1000 подписчиков, мой канал не будет появляться ни в рекомендациях, ну, вообще нигде не будет. Дай какому-нибудь ютуберу управление компом на время... настроят. Да, я могу Ларисон Владимировне дать. Ларисон Владимировна, я могу вам, ну, управление компьютером дать. Хотите взять управление компьютером? Yellow Label. Дай кому-нибудь. А, это я читал. Так, Денис Рожко. Бро, буду ждать, мне интересно. Спасибо. Нет, завтра все выйдет, все будет тип-топ. Да, на развитие канала. Ну, там не только на рекламу. Я бы хотел еще в такую штуку взять, которую обзвон устраивать коллекторам. Ну, долбить их, а это стоит денег. Короче, я по-жесткому хочу следующий стрим замутить такой, чтобы просто опускать коллекторов в прямом эфире и задолбывать их. Так. Так что, если кому-то денег не жалко, скидывайте мне, пожалуйста, вот ссылка на донат в описании. Там так тырц нажал и закидон попер. Я вот сейчас буквально, ребятки, буквально секундочку. О, мне тут Ермамай 300 рублей. Удачи всегда тебе. Всегда тетя Фини на конфетку. Спасибо большое. Да я поводите поцелую. Спасибо, дорогой мой человек, красивый и умный женщины. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Денис Рожков, всем удачи. Вот добрая злюкова бургер появился. Я сам охренел, когда бургер появился. Просто да, я вот этот звук, а то, что нет, это очень обидно и неприятно, когда бургер появляется, а звука нет. Я с этим звуком мучился, а он... Скотины такая не появляется, падла. Вот, оповещение. А, так, стопы. Оповещение-то оно, не оно. Походу оно. Так, сейчас, секунду. Да блин, вот в оповещениях все включено. Я не знаю, что за хрень вообще творится. Так, Ирма Май, там сердечки, поцелуйчики. Спасибо за бургер. Спасибо большое. Так, о, мистер Кэт. Привет, коллега. Привет, дорогой мой друг. Привет, привет. Здорово, братан. Вот, я еще, кстати, хотел спросить, по такому мнению, может, какого-то нового персонажа придумать? Я не знаю, кого бы вы хотели слышать, какого-нибудь интересного придурка? Я, допустим, могу говорить голосом батюшки. Ну, там, какой-нибудь батюшка. Мне кажется, бы тоже приятно бы, наверное, приятно, прикольно бы получилось. Ой. Блин, обидно, что у меня, короче, не работает звук. Хоть так не то. Что-то у меня не то получилось. Я такой звук, короче, ну, настроил, когда приходит, ну, бургеры появляются, и там такой мужик, типа, оу, oh, е. Yeah. Я могу, короче, озвучивать, когда будет приходить. А где мой друг Юрий Аркадьевич? Так, простите. Это я не пукнул. Так, все, чат пока приостановился, я пока тут. Так, у меня стрим идет в эфире, да. Друзья, ну задавайте вопросы, я не знаю, о чем говорить. Чарли Харпер, голосом батюшки можно изгонять из скалов демонов, типа обряд экзорцизма. Чарли Харпер, голосом батюшки можно изгонять из скалов демонов, типа обряд экзорцизма. Так. Что-то у меня с интернетом стало. Я не понимаю, что случилось. Сергей Алабаев, всем привет, здоровья, удачи. Здорово, братан, здорово. Сейчас, друзья, буквально секундочку, что-то у меня не то тут поперло. Я тут. Во. Блин, это оказывается, у меня интернет реально виснет. Юрий Аркадьевич, батюшка, снажнее нужен баритонный стиль. Ну, как-то, я, как-то я, короче, я не помню, то ли я был, то ли я пиво перепил, то ли что. У меня есть, где я там голосом общаюсь, типа церковь святого Иннокентия. Так, Yellow Label, Афина уже твой лейбл. Не уверен, что другой голос сделает лучше. Спасибо большое. Кстати, у меня иногда Афина исчезает из голоса, когда начинаю, допустим, орать, у меня грубость голоса включается, но пытаюсь, короче, остановиться. Вот, Наталья Пугачева. У меня появился ваш канал в рекомендациях где-то месяц назад. Я смотрел Алиаму, потом ваш канал всплыл. Прикольно. А вот, блин, я не знал. Я реально читал, что там 2 месяца только тогда появляешься в рекомендациях. Еще, может, я какой-то правильный тег поставил, скорее всего. Папа антиколлектор. Можно доктора психологии. Да да. Можно замутить. Так, мне бургер прилетел. Денис Рожко, 100 рублей. На развитие, бро. Спасибо, братин. Братюнь. Братюнь, спасибо большое. Ну почему же у меня этого звука нет? Сейчас, ребят, я попробую, короче, сейчас тестовое оповещение сделать. Может быть, заработает. Вы скажите, звук есть или нет. Вот я, короче, нажал тестовое оповещение, но... Вот. И нет, да, звука? Ну вот, типа, мужик такой ничего не говорит, там, оу, е. Так. Так. Татьяна Завадская, можно попробовать голосом батюшки. Я попробую, да. Юрий Аркадьевич, я копеечку кинул, а сообщения нет. Блин, братан, спасибо большое. Я не знаю, что за хрень творится, просто... Что с интернетом? Вроде все показывает нормально. Брат, спасибо большое. Что-то, короче, либо YouTube гонит, либо я, либо мой долбанный компьютер. Так, Чарли Харпер, нет звука. Блин, обида, обида. Добрая злюка, можно гейм еще попробовать? Да, у меня это получается. Я же уже пытался геем. Знаете, когда начинают какой-то борзый голос, вот такой в ответ, ну прям охеревший, я не могу сразу изменить интонацию, что-то, я сам начинаю пидорасить просто жестко. А так геем я попробую. Таир Мамай, нет звука. Блин, жалко. Юрий Аркадьевич, мне нравится, когда... Тетя Фина злится. Да, спасибо, брат, спасибо. Это как я? Падла! Завали свое ебало! Ну, типа вот так вот. Да. Денис Рожко, бро, я кинул тебе на развитие. Спасибо, родной, спасибо. Вот, блин, обидно, что я не знаю, у меня вроде все включено. Вроде виджет оповещения работает. И почему такая фигня? Я вообще не понимаю. Так что, ребята, да, не забывайте мне закинуть туды-сюды, чтобы я, короче, взял АТС и стал долбить этих мразей чисто дозвонами. Я хочу вот, если мне будет кто-то скидывать номер пидораса коллекторского, я буду просто его тупо на прозвон ставить. Ну, сначала пообщаюсь, а потом буду пидорасить звонками чисто. Чарли Харпер, я обожаю... когда кала прямо с порога хреном по морде с вертухи. Блин, вот это бы... Мне тоже нравится сразу их херачить, но многие пишут, что нужно чуть-чуть растянуть разговор. И вот сейчас пытаюсь растянуть, но для меня это просто тяжело. Тяжело, я хочу... Блядь, я и хочу нахуй всех убить, этих тварей. Так, папа антиколлектор. Может, скорее всего, перезагрузка страницы нужна для звука. Так, а я сейчас попробую, кстати. Я сейчас... Ребятки, вот подождите, вот буквально сейчас вот я захожу в эту программу. Выбираю. Это называется... бургер у меня. Ну, такое название. Так. Так. И что я сделал? Я, короче, взял все нахер, удалил. Так, сейчас, подождите, подождите. Так. Так. Так, все, я вроде сейчас все сделаю. Так. Окей. Хренак. Ставил. Все, я, короче, ребят, это бургер заебенил. Ну-ка, это, киньте мне, пожалуйста, денежек немножко. Не, правда, я не знаю, что было. Я сейчас реально ссылку поменял. И надеюсь, заработает. А то такой звук, ну, реально прикольный был, когда бургер прилетает. Я же говорю, первый стрим, я ни хрена в этом не соображаю. Так. Yellow Label, кирид экстриму. Нет, нет, я просто ссылку удалил. Там программка есть такая для стримов, и там вставляются ссылки, и вот эти ссылки делаются как картинки на экране. И, ну, короче, я сейчас ее поменял, не знаю, получится, не получится. Денис, я кинул тебе на развитие, прочитал ты? Да, я прочитал. Я твой читал. Блин, вот Юрий Аркадьевич тоже вроде читал. Я не знаю, что происходит вообще. Опа, жив стрим. Жив. Ирма Май, для первого стрима все очень здорово. Спасибо большое. Спасибо. Вы не поверите, я, короче, сидел, настраивал этот стрим двое суток. Я не понимал, как это все делается. Я на самом деле вот в такой всякой херне не очень соображающий прям человек, именно что-то там вот в этих программах настроить. Для меня это тяжело было. Я сегодня не знаю, как я настроил чат, который на экране появляется. Просто не знаю, методом тыка. Наталья Пугачева тоже прикалывает, когда вы сразу, особенно МБА, говорите: базарь, ты кто? Че тебе надо? Этих сразу на одно место ставить. Да-да-да, да. Так, что у меня? Короче, у меня всегда все как-то неправильно настроено. Все через жопу. Так. Фух. Ну вот, о, гриня ветер. Тест звука. Отличный тест звука. Спасибо большое. Ребят, есть звук. Гриня ветер от души. Спасибо большое. Спасибо, брат. Был звук, ребят. Так, Денис Рожко, давай удачи. Ждем новых роликов. Бро. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, Чарли Харпер. Опять бургер без звука был. Какого хера происходит вообще? Вообще хрень непонятная. Это, короче, эти пидорские коллекторы. Сигнал. Глушит сигнал, твари. Так. Так. Так, добрая злюка, я не слышала звука. Бля, я тоже. Ирма Май, звука нет. Твою мать, да, ну бля, какого хера происходит? Не знаю, ну, бургер же этот появляется, там это. Еще он быстро исчезает, я, короче, не успею прочитать, там же вот снизу вы пишете сообщение. Блин, пиздец, я, короче, туплю. Вы меня искренне простите, конечно, но я постараюсь быть лучше. Наталья Пугачева, какой звук? А вот когда бургер, вот когда донат кто-то присылает, кстати, ссылка в описании на донат, вот, и появляется тут такой бургер. Я на это и поставил, я поставил звук, когда он прилетает, есть красивый звук. Что-то вот сейчас ни хрена звука нет. Чарли Харпер, потом Ларисон тебе звук настроит. Да, моя красавица настроит. Я вообще жениться на ней хотел. Ну и хочу. Ну это наша личная, конечно. Чарли Харпер, не парься. Ну, прикольно же, когда такой звук вылетает. Наталья Пугачева, интересно, коллекторы здесь есть? Да, эти пидоры есть, кстати. Есть эти говнюки, некоторые сообщения, которые блокируют YouTube. Есть, пишут всякие гадости. Но у меня в настройках стоит, чтобы все сообщения попадали, но все равно некоторые не попадают. Почему-то, наверное, YouTube не пропускает их. Юрий Аркадьевич, братан, вот он пишет, у меня со звуком норма. Нет, им не про звук, а вот когда задонатит кто-нибудь, и бургер такой вот этот вылазит, звука доната нет, понимаешь? Гадство. Yellow Label, а у меня нет МБА, есть НСВ, еще кто-то, но мне все равно кого класть на лопатки. Ну да. Не знаю, они везде черти. Везде. Вот, кстати, вот канал Колотушка Сигизмундовны. Часто она там выкладывает фотографии этих пиздюков. Да там реально дети, там дрыщи такие. Ну там реально в жизни, который тебе побоится там слово что-то сказать. Но зато у них какой-то более-менее поставленный голос, и по телефону они могут человека просто обсирать. В жизни вообще никто. Вообще. Так что, наверное, через два ролика я попробую голосом батюшки разговаривать. Как, ну, это у меня сейчас не батюшка получился. Ну, каким-нибудь голосом батюшки, ну и грехи отпускать. Так. Все. Я так быстро читаю сообщения. О, нас смотрит 19 человек. Прикольно. Так. Так вы... кстати, ребят, как вы по поводу того, чтобы я замутил разговоры с мошенниками? Там, раскручивать мошенников как-то, а потом, короче, им хером по башке херачить. Денис Рожко, да то тебя прощали, а то их будешь прощать. Ага. Так, добрая злюка, сколько вам лет? 31 мне. Чарли Харпер, мне сегодня приснилось, как я жарил Дарью Белую и Рыжакину на сковородке. Простите, а кто такая Дарья Белая и Рыжакина? Просто когда ты написал, там жарил, я такой опа, а тут оказалось на сковородке. Денис Рожко классную вещь придумал, спасибо. Ну вот, я не знаю, думаю, какими-то разными персонажами, реально можно пидором разговаривать, ну типа, извините, ну короче, пидорасом голубым, вот, можно мужиком еще, типа этим, кавказцем говорить. Мистер Карп, братан, здорово! Здорово, родной! Вот-вот пришел человек, который первый, у него на канале очень мало было подписчиков, и он меня, короче, рекламнул все равно. Самый первый человек. Спасибо тебе, брат. Просто огромное спасибо, родной. Вот, кстати, сейчас мы с ним общаемся очень так позитивненько, отличненько. Добрая злюка, Рыжакина, что-то знакомое. Я не могу вспомнить. Сейчас, наверное, ответит, кто такая Рыжакина. Плюшка, Плюшкина. О, Карп, привет, пришел на огонек. Угу. Вот, кстати, меня, когда Юрий Аркадьевич еще рекламнул от него, ну, тоже достаточное количество пришло таких ребят, которые меня сейчас комментируют. Так что, Юрий Аркадьевич, братан, спасибо тебе. Кто не подписан, кстати, зайдите и подпишитесь на него. Там, ну, прикольные разговоры, особенно предпоследний. Я вообще ржал там. Так, Юрий Аркадьевич. Так, я пропустил. Добрая злюка. О, мистер Карп, привет. Ну, мы, походу, знакомы. Юрий Аркадьевич, про мошенников интересно, конечно, но мне Не очень. Ну, мало ли, брат, кому-нибудь зайдет, там, не знаю. Я постараюсь как-то в своем стиле там пидорасить. Ой, извините, это я, короче, это все стул у меня скрипит. Гриня ветер. Белая Рыжакина, знаменитые коллекторши. Блин, вот в натуре Рыжакина где-то слышала. Вот белая, я поэтому спросил. Походу, либо мне не звонили, либо я, короче, тупняк лавлю. Папа антиколлектор. Белая Рыжакина, звонки с Эвереста. Бля, кстати, мне Эверест-то не звонит. Очень редко. Вначале, не знаю, где-то они мне месяц назад или полтора звонили, и все, больше их нет вообще. Вот, Плюшка говорит, что Рыжакина из Эвереста. Ага. Чарли Харпер. Да, обе из Эвереста читают унизительные скрипты. Людей не слушают. Да, мне кажется, короче, этих пидорасин, там, короче, как-то, ну как, регламент есть какой-то, скрипт, то, чтобы, если человек что-то говорит там против, что они специально перебивают, ну, сбивают, короче, с толку. Чарли Харпер, да, обе из Эвереста читают, да, это я прочел, по-моему, унизительный скрипт, и людей не слушают. Пидорасы, короче, пидораски. Вот, мистер Карп против коллектора, привет, доброе. Плюшка Плюшкина. Про мошенников есть канал «Звонок афериста». Я не знал, не знал. Я, кстати, сейчас запишу. Сейчас, секундочку. Звонок. Аферист. Да. Ага. Надо посмотреть. Набраться опыта, можно так сказать. Юрий Аркадьевич Рыжакина вообще звезда Ютуба. Бля, чё за Рыжакина? Чё за мразь такая? Простите за мой русский. Ирма Майя, Рыжакина особо бошка. Бошка, блядь. Пизда с ушами. Мистер Кар против коллекторов. Мне звонила Рыжакина, когда Эверест со мной работал. Это пьянь не может двух слов связать. Мне просто прям интересно, что там за... А у кого-нибудь есть это? Юрий Аркадьевич. Алле. Братан. Там с Рыжакиной есть какие-нибудь разговоры? Может, я ее узнаю. Если что, ты мне скинь там ВКонтакте или на WhatsApp. Вот, кстати, у мистера Карпас такой видос есть. Когда коллекторша говорит, ну, короче, мразь какая-то задает вопрос, куда вы потратили, короче, деньги. У него есть гениальный просто ответ, когда он стал говорить такой, ну, поросят купили, там, ножи купили. Я когда это слушал, я просто высох. Это было так угарно, он еще так говорит про это. Вот, ребят, на мистера Карпа просто зайдите, подпишитесь, найдите этот разговор, когда он говорит, я поросят купил. Это очень угарно просто. Гриня Ветер, видосы о разводах тоже интересный канал. Блин, не знаю. Так, видосы о разводах. Ну, это можно запомнить, видосы о разводах. Вот папа антиколлектор говорит про Жакину, посмотри, у коллектор дело добровольное. Посмотрю, кстати, я подписан. Так. Мистер Карп, у меня есть один разговор. Блин, сука, где ты, ебаная Рыжакина? Почему она мне не названивает? Наталья Пугачева. Я не люблю на каналы подписываться. Думаю, многие так. Про белую Рыжакину сегодня в ВК писали в группе МФО. Да, ну, надо посмотреть. Я не заходил сегодня. Сигизмундовна очень хорошо знает белую Рыжакину. Также Гагарин. Блин, ну вот, я не знаю, я Гагарина не слушал. Честно, я признаюсь, я Гагарина не слушал. Сигизмундов, ну да, я каждый день слушаю. Ну, блин, она просто огонь, баба. Ну, реально, Сигизмундовна, хоть ты из Питера, простите, пожалуйста. Ну, вы правда шикарная женщина. Мой респект вам. Так. Юрий Аркадьевич, пропускаешь сообщения, моих уже 3. Братан, отвечаю, я каждое читаю. Подожди, я же читаю все. Вот я читал Юрия Аркадьевича Рыжакина, вообще звезда Ютуба. Братик, я отвечаю, читаю. Родной, ты меня прости, но я реально читаю. Так пиши, я буду вот каждое подчеркивать, отвечаю, бля, буду. И добрая злюка пропускает, ага. Ребят, вот отвечаю, вот то, что у меня появляется в чате, я, короче, каждый читаю. Вот, я не знаю, что за херня, блин. И звука этого бургера нету. Кстати, ссылка на донат в описании. Нажмите под роликом описание. Там ссылка на донат, на нее такой тык. И можно перевести деньги мне на развитие канала и на АТС, на хуйню, которая обзванивает пидорасов всяких. Так. Yellow Label. Эх, Рыжакина у меня есть и Белая тоже, но это было очень давно. Сейчас не найду. Кстати, ребята, а вы этих мразей встречали? Короче, бабки такие звонят из главфинанс. Бабульки. Там одна Чеснокова, Перетяпка, еще какая-то пизда с ушами. Ну, вообще, мразоты, короче, конченые. Вот просто конченые. Они вначале говорят как-то более так нормально, а потом: мужчина, ну вы не позорьтесь, бля. Потом перезванивают и начинают орать. Если кто-то сталкивался, это пиздец. Вот, не знаю, если у кого-то есть главфинанс, ребят, поставьте на меня переадресацию. Я очень хочу с этими пёздами пообщаться. Плюшка. У Инны Гагариной и у Сергея Гагарина есть разговоры. Все, я посмотрю, отвечаю, посмотрю. Вот, кстати, я не первый раз слышу про какого-то Гагарина. Мне просто интересно. А у Гагарина так канал называется, да, Гагарин? Или как у него называется канал, вы мне, пожалуйста, напишите. Так, подождите, ребята, что-то я запутался вот так. Ребят, правда, если я кого-то не прочитал сообщение, я извиняюсь, не знаю, либо я туплю, либо YouTube, либо компьютер. Так, я еще и шнур сейчас задел. А нет, все работает. Я смотрю прямо через прямой эфир, не через личный кабинет, ну вот как стрим ведется, а через прямой эфир, ну. Блин, ребят, я, короче, допер, родные мои. У меня, короче, стоит херня, которая настройка... может быть, YouTube как... Блядь, нет, у меня стоит показывать все сообщения. Хер его, блядь, знает. Братиш, Юрий Аркадьевич, прости, пожалуйста. Ну, реально, блядь, какая-то хуйня происходит. Так. Добрая злюка пропускает, ага. Ага. Ну я не специально, правда, ребята. Так, Ирма Майс, собака, не могу никак уйти. Не надо уходить, можно и собаку. Давайте собаку тоже в стрим. Подключайте, пусть что-нибудь напечатает мне. Все, я, короче, заблудился полностью. Да, видимо, просто. Так, добрая злюка, видимо, просто много сообщений сейчас. Да, ребят, короче, я так понял, что YouTube не сразу все выкладывает. Они вот появляются, да, а чат вниз идет, и, короче, такой тупняк получается. Вот. Мистер Карп. Ла-ла-ла. Чё за хрень творится? А, вот, Чарли Харпер. Эти две... Кальши знают, что известно, поэтому часто меняют фамилии. А, понятно. Это вы про кого? Про вот эту белую мразь или про главфинанс? Так, Юрий Аркадьевич, а я говорю, пропускаешь. Я слежу за тобой. Слыхал, да, Юрий Аркадьевич? Так. Пра-па-па. Мистер Карп против коллекторов. У меня нет главфинанс. Братан, ты просто многое упустил. Там вообще можно так стебать этих мразей. Жаль, что они мне перестали звонить. Вообще, блядь. Юрий Аркадьевич, ковыряюсь в гараже, слушаю сообщение. Юрий Аркадьевич, ты слыхал? Братиш? Плюшка Плюшкина Рыжакина, она же Кузнецова. А вот, бля, а вот Кузнецова мне знакома. Вот, мистер Карп, антиколлекторы в России. А, вот, видите, только приходят сообщения. То есть я давно спросил, а только приходят. Юрий Аркадьевич, сообщения тупят, я отвечаю. Мистер Карп, Гагарин, интересный персонаж. Интересно, я просто часто о нем теперь слышу, просто я послушаю. Бля буду. Так, папа антиколлектор. У Гагарина антиколлектор России. Да-да, понял, спасибо. Так, ребятушки, вы там не забывайте там в донат заходить, там 5 рублей мне закинуть. Ну, можно 2 рубля, похуй вообще. Так, дальше. Че за хрень, короче, с чатом, ребят? Это просто пиздец. Гагарин, его канал антиколлектор. А, вот второй канал, не помню. Понятно. Я запомнил антиколлекторы России. Карп, как. Плюшка. Карп, как там твой огород? Мистер Карп. Карп очень такой, ребят. Позитивный человек, вот очень позитивный. Не знаю, вот я с ним сразу общий язык нашел. Я вообще, я реально благодарен Карпу Гагарину. Нахрен Гагарину, я его еще не знаю пока. Я реально благодарен Карпу, Юрию Аркадьевичу, Дантесу, коллектору Минус. Они реально меня поддержали. Леха, платим кредит, тоже красавчик. Так что спасибо вам, ребята, большое. Вот благодаря вам у меня столько, вот появились там какие-то подписчики, вот это все. Ларисон Владимировна, это вообще любовь моя. Я просто тащусь от этой женщины. Это просто пушка, бля. Ее просто вот по утрам надо слушать, и настроение взлетает просто ввысь. Особенно всем рекомендую послушать Рак 8 у нее. Это вообще огонь. Так. Так, мистер Карп, как твой огород? Юрий Аркадьевич, ты вообще слышишь, что я твои сообщения читаю? Я прям же громко говорю. Так, мистер Карп отвечает, кстати. Заливает плюшка, у нас дожди уже месяц, еще будут лить. А, заливает, ну заливают дожди, и у нас еще месяц будут лить, понятно. Плюшка, Плюшкина, Карпа, у нас жара. А Плюшка, а ты откуда? Просто, мне интересно, откуда жара у кого? В Краснодаре пиздец творится. Ребят, это нахуй. Я бы жил на Северном полюсе и был счастлив там. О, Никитос, братюня. Карпа еще не слышал, подписался. Братик, послушай. Ну, прикольно. Вот, я тебе отвечаю, прикольно. Плюшка, плю, Ростов-на-Дону. Ой, так мы соседи, так мы рядом. Прикольно. Родной, вот, бля, буду, я бы переехал. Вот, отвечаю, вот, то, что сейчас в стране творится, это ну его нахуй вообще. Я, Плюшка мне задает вопрос, а ты откуда? Я из Краснодара. А вообще, ребят, я родился в Казахстане, в Алмате. Давно уехал, но вообще родился в Казахстане, в Алмате. Ну, я не казах, я русский. Да, Плюшкина, мы соседи. О, Юрий Аркадьевич, я тут. Юрий Аркадьевич, я читаю ваше сообщение. Я тут. Говорю же, в гараже ковыряюсь, но все слушаю. Братан, я же подчеркнул, что я читаю твои сообщения, дорогой. В Кургане плюс 15. Блин, я завидую Кургану. Я реально не могу переносить жару, мне херово. У меня я сразу какой-то становлюсь ленивый. Я выйти не могу. Все, короче, я умираю, когда жара. Ермамай, не надо на север, всю зиму шел дождь. Блин, в Краснодаре, кстати, тоже, блин, вечные дожди. Вот летом Ой, летом, зимой. Вообще жопа. Такая слякоть, как будто это блядская осень, которая пришла и держит, короче, свои позиции постоянно. Добрая злюка. Некоторые сообщения в верхний чат не попадают. Ёбушки, воробушки, почему? Какого хуя? Я не знаю, ребят, правда, блядь, что за херня творится? Плюшка у Аркадьевича спрашивает. Аркадьевич, куда сам пропал? Братан, куда ты пропал? О, Никита пишет, в Минске 17. Тоже отлично. Бля, просто офигенно. Мистер Карп, у нас по ночам плюс 7, плюс 9. Нормально. Москва 15. Да. Ну я вообще, мне очень нравится, какая погода в Питере. Не знаю, Питер, Лондон, это вообще там пушечно, просто офигенно. Мне нравится, когда такая погода, но никогда это сраная жара. Вот Плюшка Плюшкина говорит, у нас сегодня плюс 26, сегодня к вечеру, а днем плюс 30. Ну, у нас сегодня где-то было, наверное, ну, блин, градусов 30, но духота пиздец какая, дышать вообще невозможно. Вот, кстати, ребята, если у кого-то есть номера калов, вы мне скидывайте, потому что я реально хочу устроить такой пиздатый стрим и хочу, короче, чтобы был жесткий-жесткий обзвон и в прямом эфире просто пидорасить этих ублюдков. Так. Вот чат, короче, чат на данный момент, он как-то перемешивается. Вот стали появляться сообщения. Ну, пиздец. Так. Добрая злюка. А когда будет этот стрим? Блин, ну, ребят, я не знаю. Мне что... Подключу эту хуйню. Я не знаю, сколько она там стоит. 4 тонны. И плюс, ну, петличку нормальную мне надо, чтобы, ну, звук был. Потому что я сейчас сижу через пиздец какой. Вот. Надеюсь, что следующий стрим я, короче, смогу как-то уже этих пидоров в прямом эфире пидорасить просто. Кстати, не забудьте про ссылку в описании на донат, чтобы я эту всякую хуйню купил, и чтобы этих пидорасов, короче, я пидорасил. Вот, Ирма Мафь. Усё, ухожу с собакой, у Ларисон стрим 18. Да-да-да, кстати, ребята, у Ларисон Владимировны стрим 18.00. Надо, короче, тоже на нем потусить немножечко. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирма. Спасибо, что пришла. И спасибо, что меня комментируешь. Мне очень приятно. Я стараюсь сразу тебе отвечать, когда оповещение приходит. Да я вообще, в принципе, всем пытаюсь, ну, сразу отвечать. Давай, Ирма, пока. Спасибо, что пришла. Вот, Никита говорит, давай с ВТЦ, а не только за. А это в лупо-технологический центр? Ну, да можно, но я один раз с ними общался. Вообще можно попробовать спросить, узнать, как там. Вот. Вот у Доброй Злюки есть пара номеров. Ну вот, Добрая Злюка, скидывай, пожалуйста, мне номера этих педагогов, пидарасов. Вот. Вот, Юрий Аркадьевич пришел. Плюшка, я тут, я с вами. Вот, ребят. О, Артем пришел. Артем, здорово, Артем Бельчиков. Здорово, брат, здорово, братишка. Здорово, здорово, родной. Юрий Аркадьевич, Ирмочка, до встречи. Ирмочка, до встречи, сказал Юрий Аркадьевич. Вот, так, Никита, да? Ага, я понял. Вот, Ирма Майо, Ларисон всегда душевно. Я согласен, ну просто офигенно. Вообще шикарная женщина. Так, Никита говорит, что они в прямом эфире говорят, мы взаимодействие. Да, я реально, наверное, свяжусь, напишу, узнаю. У меня есть номер, кстати, напишу в WhatsApp. Вот, Чарли Харбер говорит, мат не пропускать, фильтр установлен на мат. Бля. А, бля, вот я реально не вдупляю, где, блядь, этот фильтр ебучий. Вот, настройки нажимаю, настройка чата, включить чат. И потом есть ограничить частоту написания сообщений. И пиздец, больше ничего нету. Что за говно, я не знаю. Так. Хер его знает, что происходит. Так. Артём. О, Артём говорит, как дела, дружище? Ну, все нормально, брат. Видишь, первый чат пытаюсь, короче. Первый чат, первый стрим как-то провести. Короче, нервничаю. Пиздец, если честно, я, ребят, нервничаю. Я хуй его знает, что говорить, конечно. Бля. Особенно, когда сообщения заканчиваются. Я, пиздец, ступняк ловлю. Я, не, на самом деле, я в жизни очень общительный человек. Даже чересчур, можно так сказать. Но немножко, ну, блядь, переживаю. Кстати, очень жаль, что, блядь, не заходят эти пидорасы-коллекторы на стрим. Я бы с кем-нибудь тут пообщался, и вы бы, друзья мои, с ними просто, бля, пообщались бы. Юрий Аркадьевич, меня специально выделяешь, засранец. Юрий Аркадьевич, родной, я читаю каждое твое сообщение. Бля, буду, брат. Так, мистер Карп. Хорошо, что Кала не устанавливает фильтр на мат. Или, блядь, запикивание автоматической программой, блядь. Когда они звонят со своей этой хуйни с IP-телефонии. Ребят, если что, вы не думайте, что я не вот это вот эти звуки, я не пердю. Это, короче, у меня скрипит кресло так. Ну, хотя иногда поддаю, наверное. Никита говорит, мне в другом стриме дали модры. Некоторые начали проходить. Так, блин, а как дать модры? Никит, давайте я дам модера. Я хуй его знает, конечно, как это делается. Может там, блин, что-то нажать надо. Хуй там, блин, я не знаю. Как что делать? О! Сейчас, Никитос, еще ты мне ответь. Я тебе, короче, я понял, как разбираться. Добавить модератора можно. Чарли Харпер, проверка, хуй. Ну, вот такой хуй зашел, конечно, сразу в чат. Прошло все нормально. Ребят, кстати, не забывайте, ну, там, по копеечке немножко мне задонатить. Мне реально нужно эту ебучую петличку, всякую эту хуйню взять. Реально хочу так добротно взяться за канал. Вот, еще с некоторыми людьми пообщаться, поговорить, там, не знаю, может, рекламу сделали, чтобы. Так. Так, так, так. Я, наверное, что-то упустил. Нет, нет, так. А, Никита говорит, так мне не нужно, это я про маты. Не, ну мало ли, может кто-то хочет модером быть сообщений, я только за. Так, мне Григорий прислал донат, бургер мне прилетел. Ребят, был звук или нет? Пишет, на удачу так держать. Спасибо, родной, спасибо большое. Ребят, был звук этого блядского бургера, который вылазит или нет? Спасибо, брат. Вот, Юрий Аркадьевич пишет, давай как-нибудь вместе замутим стрим. Да давай, я за, да, мы можем, блядь, да можем и завтра замутить, я вообще не против. Мне наоборот в прикол общаться, я не знал, но это реально так прикольно с людьми, которые меня слушают, с ними пообщаться. Братик, давай, давай спишемся. Ты же мой в WhatsApp знаешь. Так, Наталья Пугачева пишет, все пропускает. Блин, Наташа хер его знает. Вот, добрая злюка пишет, антикал, вы очень приятный человек, надо почаще стримы проводить. Да-да, я легко, я вот за завтра с Юрием Аркадьевичем стрим провести, вообще будет пиздато и охуенно. Вот, Никита говорит, не, мне давай, я за. Ну, ща ебану. Ща, так, Никитос. Это Никитос? Добавить модератора. Во, я короче, сейчас Никитоса добавил модератором канала. Не знаю, там пришло какое-нибудь оповещение или нет. Вот, гриня ветер, нет звука. Да ебаный насос. Я хуй его знает, почему она такая хуйня. Вот, и вот если завтра у нас будет стрим с Юрием Аркадьевичем, я постараюсь это все настроить. Отвечаю, бля, буду, ребят. О, добрая злюка, звука не было. Пиздец, бля. Не знаю почему. Так, Чарли Харпер без звука. Артём Бельчиков. Смотрел стрим Лёхи из канала про платим кредит, они там калов троллили. Тоже тролли. Да, брат, я так и хочу. Я хочу такой к следующему стриму. Ну, наверное, на следующей неделе к стриму я хочу прям реально устроить обзвон. Если получится, я замучу этот стрим. Вот. Если смогу, даже кого-то приглашу на стрим. Вот. Ну, надеюсь, будет прикольно. Так, вот Роман Атаманов пишет. Было, что взыскатели приезжают. Брат, к тебе приезжали взыскатели. Вот, допустим, я никогда этих пидоров не встречал вообще. Это, ну, не знаю, только угрозы. Единственного, какого мудака я встретил, это был пидорас из Почта Банка, по-моему. И то он съебался по бырику вообще, блядь. Ну, бумажку сунул, блядь, позвонил в домофон. Кто, я спросил, кто. Короче, хотел спуститься пизды дать, но, короче, его уже не было. Так, мистер Карп, как ты придумал тетю Афину? Расскажи историю ее появления и творчества. Так, а как вообще, как появилась тетя Афина? Мне как-то позвонила, блядь, какая-то коллекторша. Я просто... нет, не так было. Я, короче, у меня были видосы, но они стрёмные, я их потом поудалял с канала. Качество там плохое было. Я пытался общаться женским голосом. И как-то так получилось, что я стал с акцентом говорить. И, короче, коллектор что так вывел, короче, из себя. И у меня потом знакомые послушали меня и говорят, ну это же охуенно, просто охуенно. И, ну, наверное, с того момента и появилась тетя Афина. А вообще, первый раз, когда я жестко с ней разговаривал, у меня есть видео, называется «Тетя Афина атакует», я поддержал челлендж такой по доебыванию коллекторов, это Дантеса и коллектора Минус. Они мне дали номера коллекторов, и я, короче, звонил. Вот, и получилось так, что я позвонил коллектору. Кстати, первый раз я попал, короче, я неправильно записал номер, и я попал в гостиницу. Какая-то как гостиница, то ли Пеликан называется, я не знаю, я перепутал цифры. И там девушка берет, а я, короче, начал пидорасить тете Афиной просто по жескачу. Я просто стал обсирать, бля. А потом девушка говорит, это гостиница. И мне, пиздец, мне неудобно стало там. Я положил трубку, короче, исчез. Вот, а потом я перезвонил уже кому надо и там отпидорасил. Так, вот, Никита, спасибо большое, братик. Спасибо, спасибо. Спасибо, брат. И сразу еще один бургер летит от Григория, тети Афини на мороженое. Ой, спасибо, дорогой мой друг. Мой друг красивый, конечно, ты умный мужчина. Я тебе благодарю. Я тебе обнимаю. Спасибо большое, спасибо. Так, спасибо, ребят. Никита, от души. Братик, братик, спасибо. Так, у меня, блядь, опять все зависло. Вот, ребят, Никита, Григорий, спасибо. Блядь, да что за хуйня творится? Спасибо большое, ребят. У меня просто зависает, и я хуй его знает, что творится. Так. А, да, у меня реально, ребят, короче, пиздец виснет. У меня сейчас вот чат, короче, обновился, уже много сообщений так. Та-та-та-та-та. Так, Юрий Аркадьевич, про стрим не так сразу, давай через неделю, через пару недель. Но с тебя научить что и как. Юрий Аркадьевич, братан, научу. Бля, буду, я сам учился 2 дня. Мозги себе все выебал, и то, видите, вот этот ебучий звук, он, короче, не приходит, когда приходит донат. Но я отвечаю на строй, ребят. Так. Наталья опять Пугачева. Не было звука. Бля, да, Сука, я не знаю почему. Это у меня руки, короче, кривые, походу. Так, ребят, подождите. Роман Атаман, переадресацию можно настроить? Конечно, брат. Вот легко, просто бахай. Под каждым моим роликом есть ссылка на мой ВКонтакт. На группу ВКонтакте, ВКонтакт. Так что ты туда сразу пиши, вот просто пообщаемся, нормально будет. А вот Наталья Пугачева пишет, мат пропускает, YouTube я имела в виду. Ребят, напишите какую-нибудь, вот просто, чтобы пидорасти всех. Просто какие-нибудь маты в чат напишите, ну чисто так, чтобы проверили. Так, мат пропускает YouTube, я имела в виду. Чарли Харпер. Так, а по 5.61 Куап кого-нибудь привлекли за оскорбление Кала? Нихуя никого, бля, не было такого. Вы понимаете, ребят, чтобы доказать, что ты оскорбил Кала, это, короче, ну, это просто пиздец нужно доказать. Там, во-первых, это и нужно экспертизу заказать, а экспертиза стоит бабок и нормальных бабок. Так что они не пойдут из-за того, что там Кала опидорасили, писать заяву там какую-то, чтобы сделали экспертизу, чтобы доказали, что это ты обосрал Кала. Блять, они же тоже не долбоебы, это же какие бабки надо платить. Ну, так что это, бля, вообще нереально. Даже не парьтесь. Так. Вот, мистер Карп говорит, Роман, конечно, выбирай любого антиколлектора. Вот, да каждый будет рад, если ты поставишь переадресацию. Ну, реально. Так. Вот он, да, кстати, Роман вот правильно пишет, калы не обращаются за оскорбления, ведь им придется все данные засветить. Да. Это вполне логично, блядь. Ну, блядь, если... Вот это знали про эту пизду, которая Оксана Хавлюк, блядь, это ебучая звонилка из «Деньги сразу» из «Ван Клик Мани». Вот ее ебало, ее благодаря, по-моему, колотушке Сигизмундовна, ее это узнали, бля, ее сейчас так пидорасят, бля. Так что ни один кал не захочет, чтобы его ебало светилось или это ебало потом кто-нибудь набил. Вот. Чарли. А я как оскорбляю Кала, так потом боюсь. Вот эту Куап. А я их оскорбляю часто. Не надо бояться. Не надо бояться. И еще, ребят, знаете, что юридической силы в телефонных звонках нет. Вот, да? Банки или МФО по закону могут позвонить и просто уведомить, да, что есть какая-то задолженность. И то два раза в неделю всего. А если они начинают какие-то вопросы задавать, это уже не по закону. То есть, как только задали какой-то вопрос, все, можно пидорасить полностью и хуй что докажут, потому что это незаконно все. Так что, Чарли, не надо бояться этих мудаков ебаных. Так. Мистер Карп, красава, по тете Фине все понятно. Ну, вот. Такая история с тетей Афиной. Ну, я сегодня и вчера сделал, ну, короче, с тетей Афиной охуенный контент. Она будет просто разносить там. Послушайте, ей понравится. Я завтра это все выложу. Так. Тра-та-та. Опять, блядь, у меня все это слетело. Вот, Никита отвечает Харперу, Чарли. Если они начинают давить по 5.61 Куап, я говорю, давай, я заплачу эти копейки, но ты заметишь свое лицо и адрес. Я буду начинать день с того, что буду срать тебе под дверь. Вот, блядь. Чарли отвечает, это знаменитые слова Дантеса. Никита отвечает, это мой учитель. Так, Юрий Аркадьевич, какая техника нужна для стрима? Нужно ноут, планшет, гаджет. Да, вполне хватит ноутбука. Вот, и чтобы замутить общий стрим какой-то, вполне даже хватит и телефона. Только смотря на каком канале это делать, понимаешь? То есть, брат, короче, мы с тобой давай спишемся и это в WhatsApp, я все объясню, покажу как. Вот, в принципе, не так сложно, когда... Конечно, сложно, когда не знаешь. Но вот я за эти два дня, блядь, мастер настройки стрима, что у меня нихуя не работает оповещение, что пришел донат. Кстати, ребят, задонатьте мне, пожалуйста, ссылка в описании. Так, Артем Бельчиков отвечает, нужен девайс с Ютубом установленным. Да, ну, допустим, если чтобы делать стрим через приложение на телефоне ютубовское, вот, нужно 1000 подписчиков. У меня нет 1000 подписчиков, поэтому я не могу через телефон делать. А есть еще приложение в Play Market, через которое тоже можно сделать стрим, но они тоже требуют 1000 подписчиков, потому что они напрямую подключаются к Ютубу. Короче, ну самое оптимальное это через компьютер, ноутбук. Так, Юрий Аркадьевич, меня третий год пугает 5.61 КОАП. Да. А они, блядь, всех пугают. Это хуйня. Это, блядь, говно ебаное. Так, мистер Кар против коллекторов. Плюс канал YouTube должен быть. Ну, да, само собой. Вот, кстати, вот папа антиколлектор отвечает. От 15 до 60 косарей, да, стоит экспертиза. Фоноскопическая, а штраф 3000 рублей. Да, ну, блядь, им смысла нет. Те же, блядь, 15 тысяч отвалить, чтобы 3000 рублей кто-то заплатил. Ну, это же, ну, пиздец, блядь, это нихуя не выгодно. Так что, господа, друзья, братья и сестры, просто пидорасти этих мразей. Вот. Роман Атаманов, я сам люблю с ними общаться. Да, когда вот эту хуйню перешел уже, какое-то там какое-то переживание, нервы, бля, с ними охуенно общаться просто. Вот честно я вам скажу, ребят, мне нравится сходу, блядь, пидорасить. Я не знаю, но я тащусь от этого. Когда какой-то борзый голос, я ему сразу 1000 хуев вкрутил в уши, ну просто охуенно. Чарли вообще Харпер красава. Проверял хуй при обычном описании. Опять не прошел. Ну вот это блядский ебаный Ютуб. Да, Гриня Ветер не пропускает. Так. Блядь, опять у меня гонит. А нет, не гонит. Это я гоню уже, пацаны. Так. Артем Бельчиков, ты прав, я первый раз со звонилками поговорил, реально испугался. Да, вот я же говорю, ребят, да, человек, который не подкован как-то, да, когда на него начинают наезжать, говорить какие-то, допустим, закидывать ебаными статьями, которые ты хуй его знает, да, какие-то там статьи он произносит, ну типа, блядь, это же умные слова, и немножко ссать начинаешь. Бля, а так... Допустим, вот когда я общался за своего близкого человека, да? Я не боялся разговоров, но я нервничал то, что летят оскорбления в сторону моего человека. Я пиздец нервничал, я не мог говорить, блядь, я просто орал там, еще что-то делал. Это сейчас я, короче, понял, блядь, успокоился, что это все хуйня, все это поеботина ебаная просто. Вот, мистер Карп отвечает Роману, души их. Да, Роман, ебашь этих пидорасов, просто, бля. Вот, Роман Атаманов, 165 пункт 1 ГК РФ, юридически знакомые сообщения. Значимые сообщения, ага. Так. Сами, папа антиколлектор, сами звонят с IP. Сами звонят с IP, как они предъявят. Да. 5. Блять, короче, вот этот КОАП. Никак они не предъявят, потому что они звонят, блядь, с телефонов, которые, ну, нигде, блядь, не светятся. Так что хуй пойми, кого мы, друзья, пидорасим там. Вот. Космос Вест. О, здорово, братан! Здорово, брат! Благодарю тебя, что пришел, родной, спасибо. Добрый вечер. И статья Конституции есть против ростовщиков. Какая сейчас уже не знаю, но вроде не отменена. И все вопросы калов незаконны. Ну, как-то так. Да, братан, да то же самое, вот это ФЗ-230. Если по регламенту, как бы они говорили, то есть они не имеют права тебе задавать вопросы, да, когда позвонили, да, ну не тебе, имею в виду, вообще кому-то. Они могут два раза в неделю позвонить, уведомить о просрочке и положить трубочку, бля. А так это все хуйня, блядь. Просто потому что когда кал начинает задавать какой-то вопрос, ну все, пиздец, это уже не по ФЗ-230, поэтому можно их, ну и обсирать полностью нахуй. Так. Та-та-та-та-та. Блин, да что ж такое? Я, короче, ребят, я сейчас, короче, чат посыпался, я вот пытаюсь быстро читать. Вот. Так, Наталья Пугачева. Чтобы доказать, что ты оскорбил кала, им нужно провести... Да-да-да. Фонетическую экспертизу записи телефонного разговора с тобой, которая стоит около 60 тысяч. И юридической силы телефонные разговоры, да-да-да, не несут никогда. И, ребят, я говорил, так что то, что мы... Но есть такой главный плюс, для них нет юридической силы. А если мы, да, кто должен, допустим, да, бабок, и то нахуй должен, это не должен, блин. Ну, короче, вот у кого вымогают эти бабки, да, мы можем написать заявление в ЦБ, в ССП, от нас его примут и примут телефонный разговор. Так что если кого заебывает, тоже можно писать сразу жалобы. Они, кстати, отметаются реально, когда... И... Не все, конечно, но более-менее такие адекватные, они исчезают со своими звонками. Вот, Роман Атаманов. Брал в МФО 11, вернул 13. Забыл, короче, 300 рублей. Так они дали коллекторам, и те же уже 3000 хотят. 900 годовых. Да, блядь. МФО это, конечно, пиздец, но я никогда никого не осуждаю по поводу этого. Бывают, блядь, такие у людей обстоятельства, когда они бабки берут в этом же ебучем МФО, бля. Ну что пиздец, так что, бля, я никого за эту хуйню не виню. Я сам был в этом почти, да, как в этом положении, блядь, так что все нормально, заебись. Так. А Никита пишет, мой брат-модератор, а еще экспертиза, что слова оскорбительные, забыл, как называется. Бля, я хуй его знает. Я не всегда умный. Никита пишет, я тоже тащусь, мы ненормальные. И дальше Никита пишет, и у меня половой орган не проходит. Блядь. Так. Я потерял, блядь, все. А нет, вот. Так, Чарли Харпер. Господа, не забывайте, статья 5.61 КОАП это не частое обвинение, это государственное. Этим прокуратура занимается. То есть все экспертизы за счет государства. Да? Бля, я хуй его знает. Вот как выше написали, то что ну, смысла коллектору светиться нет, бля. Ну просто нет смысла светиться ему, свое ебало светить, свои данные, чтобы потом, бля, предъявить кому-то, блядь, ну я не знаю, он хуй его знает, нужно быть конченным дебилом, бля. Так, Роман Атаманов, есть особенность, чем меньше контора, тем хуже они себя ведут. Да, бля, ну есть такое, ну возьми, Роман, возьми этих ебаных Росденьги. Они же, бля, по всей России, везде, а ведут себя как конченые пидорасы. Кстати, если есть на стриме хоть один коллектор, ты, сука, конченый пидорас. Вот. Юрий Аркадьевич, поддерживаю ощущение, когда проходит волнение, наступает азарт. Во мне вообще зверь проснулся. Теперь жду звонки с нетерпением. Вот я, вот да, брат, я про это и говорил. Вот. Юрий Аркадьевич, тренируйтесь, ребята, вам реально понравится. Непередаваемое ощущение. Пиздец, да, не передать никак, бля. Так, Космос Вест. Сейчас, секунду я. И, как всегда, блеснув умом, взыскатели накрылись медным тазом. Хотя, скорее, из-под мусора ведром, при этом не моргнув и глазом. Да, бля. Так, Никитос отвечает Чарли Харперу. Ошибаешься, чтобы предъявить и написать заяву, нужна экспертиза. Бля, ну я, короче, выебываться не буду, я не знаю. Тут просто, бля, пацаны без обид. Вот, Роман Атаман, больше всего смотрю канал Алиам. Бля, я как-то, да, смотрел, ну, Алиам, да, ну, вот как вот Кузнецов Дмитрий, по-моему. Нихуёвый мужик, но столько он левой, короче, хуйни говорит, вот этой воды льет. Просто, ну, реально левой воды. Он сначала рекламирует там полчаса, а потом начинается, короче, его видос, бля. Коллектор Украины, всем привет, а может быть и здрасте. Здорово, братан, здорово, коллега, здорово. Рад, что пришел, спасибо большое. У нас тут общухи-печенюхи. Вот, Надежда Тимохина. Вот интересно, почему даже из крупных банков типа Альфы и Сбера звонят с использованием IP-телефонии? Что же им мешает с официальных номеров звонить? А что им мешает с официальных? Конечно, с официальных номеров они будут звонить, то им можно реально предъявить, да, там, пожаловаться, настучать куда-то, еще что-то. Бывают же разговоры, когда эти, блядь, звонилки, блядь, лишнего, блядь, наговорят. Ну, то есть, ну, эти пидоры поэтому и меняют номера. Ну, мне так кажется. Ну, плюс и дешевле. Скорее всего, дешевле обзванивать через IP-телефонию, через чем, блядь, через какой-то их там многоканальный канал, блядь. Так, Чарли Харпер Никите отвечает, моему достойному модератору. По-моему, достаточно заявы в прокуратуру об оскорблении, материал уже они с... Материал они уже собирают. Блять, куда уходит чат? А! Ну, бля. Я же говорил, я не знаю, не буду выебываться. Не знаю, не выебываюсь. Так, Наталья Пугачева отвечает. IP-телефония называется, когда они звонят с номеров, которые назвать сами не могут. Ну да, само собой, они же это через программу делают. Вот. Григорий Прам. Роман Атаманов. Про Кузнецова много плохих отзывов. Бля, хуй не знает, я отзывы не слышал, но по мне так он, бля, толковый мужик, он, бля, он пиздец адекватный, охуенный, просто по полочкам все раскладывает. Но, допустим, вот этот постоянный свой, своя реклама, которая заебала, бля, в начале видео, и какой он охуенный, ну, как-то немножко, ну, поднадоедает вот это все. Вот, так. Так. А, вот Никита Чарли Харперу отвечает, нет, это не уголовный кодекс. Вот. Да. Я тоже об этом думал. Но я не выебываюсь. Роман Атаманов. Тинькофф самый ужасный из всех. Блин, Ром, вот, бля, есть Тинькофф у меня. Я хуй его знает. Они, короче, честно, это, наверное, как повезет людям. Вот Тинькофф, бля, со мной вполне адекватно общается и... Вот. А, кстати, мне бургер прилетел от Игоря. Хорошее дело делаете. Нафига столько матов? Блин, Игорек, тезка, кстати. Бля, ну вот я пиздец матершинник. Конечно, я с людьми, ну, когда там какой-то деловые встречи туда-сюда по бизнесу какие-то, я так без матов пытаюсь общаться. А так, реально, пацаны, я реально быдло пиздец. Я в таком еще районе жил. Ну, короче, у меня молодость пиздец бурная была. Так, я аж упустил, короче, опять весь этот чат. Так, пацаны. Так, Чарли Харпер опять отвечает. Никита, это административка, что не исключает сбора доказательств. Бля, я, пацаны, хуй его знает. Юрий Аркадьевич, космос, здорово. Здорово. Юрий Аркадьевич, я читаю твое сообщение. Космос, здорово. От Аркадьевича. Космос Вест. Юрий Аркадьевич, вам здрасте. Вот, Юрий Аркадьевич, вам ответили. Так, Никита опять Чарли отвечает. Административка уже говорит само за себя. Никто не будет собирать и проверять. Да. Бля, ну УК не может быть по-любому. Это если ты, конечно, ФСБ наберешь и скажешь, что ты нахуй сейчас всех взорвешь, тогда пиздец будет. Так, Юрий Аркадьевич, я мозги включил благодаря Кузнецову и Залиам. И за это уже. Так, и за это ему уже спасибо. Я не стремлюсь. Я не стремаюсь это признать. Да нет, ну я про то же, да, он толковые вещи говорит. Я же говорю про то, что рекламой своей, какой он охуенный, ну это немножко заебывает. Я, короче, я благодарен, честно, это вот, бля, пиздеть не буду, чтобы я когда начинал, это платим кредит канал. Вот, и еще когда я с Лехой лично связывался, мы по телефону общались, там пивко по телефону немножко пили. Ну, короче, вот я, да, вот благодаря ему я перестал ссать. Так, та-та-та. Бля, я, короче, запылся уже, пацаны. Вот. Так, вот, Роман отвечает. Я общался с Кузнецовым, норм человек, он из Питера. Не общался. Бля, возможно, я не знаю, ну просто человек рекламирует, конечно, себя, но дохуя рекламы, реально. Никита отвечает Раму. Чем лучше контора, тем больше хейтеров. Это я про Лиам. Да, он работает, рекламируется, грех его винить. Вот я, да, я сейчас про это сказал. Ну, бля, реклама каждому нужна. Без рекламы будет, ну, какой-то пиздец вообще. Вот. Артем отвечает, Бельчиков, Совкомбанк еще хуже Тинькова. И вот с этими пидорасами я не связывался. Ну, блядь, по сути, все они мудачье ебаные. Папа антиколлектор. Конституция, статья 21. Право на собственность, ростовщичество и другие формы эксплуатации человека человеком запрещены законом. Вот. Вот. Вот про это же, да, выше писали. Вот, Никита пишет. Не гони на себя. Я не гоню. Так. Чарли отвечает Никите. Ну как сказать, когда я бухаю с друзьями на улице, полиция находит бутылку для состава административного правонарушения. А пьяного водителя за рулем освидетельствуют за счет государства. Ну, бля, да. Тоже, бля, есть своя. Юрий Аркадьевич, про мат я тоже то еще хамло. Я заметил. Ну, блин, Юрий Аркадьевич, ну ты более такой, знаешь, как лояльный. Ну, более, ну, не совсем лояльный. Я не знаю, я без мата не могу с этими тварями ебаными общаться. Вот, Юрий Игорь Львов. Про Кузнецова ходят слухи, что кинул несколько людей. Нихуя струя, блядь. А в смысле, блядь, ну как он может кинуть? Или хотя они же как-то онлайн еще, ну, обслуживают как-то. Да, брат, расскажи, интересно просто, реально. Так. Никита опять Харперу отвечает, включи логику, даже если ты прав. Они спросят, оскорблял, ты нет, и в отказ я не могу тебе прямо сейчас 100% с пруфами доказать, но не будут они собирать и перепроверять. Хуй его знает, но на самом деле, ну, Никита прав, Чарли. Они тоже, блядь, они не будут так светиться и вот так доказывать. Да, блядь, смысла в этом нахуй нету. Просто нету, блядь, из-за этих копеек. Юрий Аркадьевич, Игорь Львов. Говорят, еще неизвестно, что через год про меня и автора стрима будут говорить. Что ты о чем? Братиш? Так, Никита опять отвечает. Львов, ну, да. Все, я пиздец потерял чат. Сейчас, пацаны. Я потерял реально. А вот. Игорь Львов. А, вот Юрий Аркадьевич, Игорь Львов, понятно. Я это уже прочитал. А, вот, Никита пишет. Игорю Льву из. Игорь Львов. На заборе тоже много пишет. Ну, да. Вот реально, я, пацаны, вот в этом как-то, блядь, не сталкивался даже никогда. Вот, допустим, у меня в агентстве работают два охуенных юриста. Я же говорил, я по уголовке. Когда что-то нужно такое жесткое спросить, я, короче, сразу пишу, пацаны мне отвечают. Кстати, если кому-то нужна какая-то любая, бля, юридическая помощь, просто, бля, напишите мне, я с удовольствием отвечу. Бля, ни копейки не возьму, просто от души помогу, пацаны. Так, Игорь Львов. Игорь, я не против мата, я против избыточного употребления. Когда надо и не надо. Мат – это изюминка языка и должен применяться редко, но метко. Брат, да, я согласен. Как-то я сказал, короче, какой-то кал позвонил, я говорю, это древнеславянский, короче, язык, блядь. Никита, слушай, а по миграции есть какие-то... Ты напиши, блин, в чат, модератор. Или я тебе напишу. Так, ребятки, то вроде чат закончится. Пацаны, пацаны, подруги, не забывайте задонатить немножечко, там бабла кинуть, чтобы эту ебучую АТС взять, чтобы, ну, короче, долбить этих пидорасов всех. Вот Артем Бельчиков спрашивает, у тебя агентство? Да, антиколлекторское агентство. Я этим стал заниматься, когда все это говно, короче, все прошел. Вот, тогда начал заниматься. И как я занимаюсь? Я, короче, не беру денег. Я беру деньги по факту помощи, когда там до суда дойдет. Ну, вот так вот. Вот. Так, далее. Никитос, да, окей, окей. О, Санек, Санек, о, респект, уважаю, спасибо, брат, спасибо большое. Вот, Никита пишет, АТС бесплатно на 3 месяца. Я хуй его знает, я вот смотрел, там есть, короче, 4990, что ли, такая херня. Вот, ну, на это бабла, короче, грубо говоря, там нет, и я не углублялся в эту хрень, вот. Ну, еще, конечно, рекламку я хочу себе сделать. Вот. У Вольного хочу рекламу сделать. Так. А вот Никита пишет от задарма. Хуй его знает, Никитос, братан, не смотрел я эту хуйню. Так, Никита что-то мне пишет. Нет. Ой. Так. Кстати, ребятушки, родненькие вы мои. Пацаны, кстати, реально. Никита пишет, только не у этого гомоодуванчика. Друзья, слушайте, я обещал, я просто каждый раз хожу к Ларисон на стрим, а у него уже, ребят, начался, короче, стрим в 18:00, так что, ну, я обязан сходить туда, послушать эту прекрасную женщину. Если вам, пацаны, реально интересно, можем дальше пообщаться часов в 9, ну, это через 3 часа где-то, так, ну, короче, как у Ларисон закончится стрим. Так что, братцы, спасибо. Давайте, наверное, пока временно закроем стрим. Временно я прекращу, а потом продолжим. Кому будет интересно, я зайду. Так что, пацаны, братья, сестры, спасибо, что зашли. Вот охуенно просто пообщались, побеседовали. Так что давайте сейчас пойдем к Ларисону, а потом, кто захочет, вернется. Вот, спасибо, Никит. Вот, давайте, братцы, давайте, удачи вам, спасибо большое. Заходите, давайте дальше пообщаемся. Интересный, между прочим, разговор. Я не думал, что так классно вот так общаться с подписчиком. Реально, я думал, что я не потяну, думал, что буду тупить нереально. Вот, давайте, пока. Пока, скоро встретимся. Кто захочет, заходите, ну, через 3 часа. Наверное. Вот, давайте, ребят, пока. Спасибо большое всем. Всех крепенько обнимаю, коллекторам хуй в рот и ноги тоже им туда в рот. Спасибо большое, пока. А у Ларисона стрим называют, а введите просто в поиске в ютубе Ларисон против коллекторов. И там ее будет канал и зайдете к ней на стрим. Вот, пока, всем удачи, спасибо большое за донат, ребят, спасибо. Давайте, еще встретимся.